еще далеко. И на другой год, после сказки о рыбаке и рыбке, в 1834 году Пушкин пишет сказку о золотом петушке. Помните, я упоминал ее в связи с Вашингтоном Ирвингом. Глава третья. Про царя Дадона, который воевал-воевал, сам нападал на соседей, но под старый захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. И тогда он с просьбой о помоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу. И тот сразу разрешил проблему. Вот мудрец перед Дадоном встал и вынул из мешка золотого петушка. «Посади ты эту птицу», — молвил он царю, — «на спицу». И поясняет, что теперь уж никто не нападет на царя внезапно. Чуть откуда-нибудь грозит опасность. «Вмиг тогда мой петушок приподнимет гребешок, закричит и встрепенется, и в то место обернется». Понятно, как обрадовался старик. «Царь скопца благодарит, горы золота сулит. За такое одолжение, — говорит он в восхищении, — волю первую твою я исполню, как мою». Но, оказывается, обещание это не безусловно, а находится в зависимости от того, какова будет эта первая воля, не разойдется ли решительно с интересами самого царя. И когда царь узнает, что именно просит звездочет-мудрец за то, что дал ему полный покой. «Подари ты мне девицу, шамаханскую царицу!» То возмущается, потому что девица. О ней особая история. Берите скорее сказку о золотом петушке и читайте, даже если уже читали раньше. Пушкина надо перечитывать. Как раз ему самому очень понравилось. «Что ты в голову забрал? Я, конечно, обещал, но всему же есть граница. И зачем тебе девица? Полно, знаешь ли, кто я? Убирайся цел, пока оттащите старика». Старичок хотел заспорить, но с иным накладно вздорить. Царь хватил его жезлом, ну и так далее. Сам же пережил вздорного старичка не намного, видимо, на несколько минут. Петушок отплатил ему за вероломство полной мерой. За неисполнение обещанного царь оказывается наказанным еще злее, чем хозяин балды за жадность и за некоторое прохиндейство. Так учит или не учит Пушкин? Обратимся еще к прозе, хотя бы к станционному смотрителю. Глава четвертая. Вообще, повести покойного Ивана Петровича Белкина — это семейное чтение. Хотя бы одну из них детям лет до 12, а с какого возраста – дело сугубо индивидуальное, надо прочесть дома вслух. Тогда совсем иным будет отношение и к повести, и к Пушкину, и вообще к русской классике, а, может быть, и к жизни. Вышла из-за перегородки девочка лет 14 и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. «Дочка-с», — отвечал он с видом довольного самолюбия. А несколько лет спустя рассказчик, остановившись у того же почтового домика, не мог надивиться, как 3 или 4 года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. История бедного Самсона Вырина именно в отрочестве должна войти в сознание. И как мастерски выписанное повествование, и как моральный урок, вплоть до щемящего финала, где мальчик показывает приезжему груду песку.